Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь поговорить? Сегодня будет интересная тема. Мы с тобой тут поднимаем какие-то проблемы, трудности, сложности. Пытаемся объяснять, как их преодолевать самостоятельно или сообща. И все-таки, оказывается, наверное, мы что-то не то делаем, потому что появился очень такой интересный комментарий, смысл которого такой: зачем париться или не надо париться, все само наладится. Вот давай об этом поговорим. Все-таки оно само как-то все наладится или нужно как-то немножко и свое участие в этом деле поприменять? Хороший комментарий, прекрасный. А может быть, на самом деле все само образуется, все само собой наладится? Там самое, что мне еще, как сказать, там, ну, не то что задело, а на что я обратил внимание, как это было подано. Иногда люди, пытаясь блеснуть своей, ну, я не могу сказать это эрудицией, а вот такой вот как-то уколоть побольнее, вот они пытаются писать со ссылками на такие, вот как они считают, очень верные логические выводы. И что вот благодаря этим, соответственно, выводам, то вот именно их утверждение, оно самое правильное из всех правильных и самое истинное из всех истинных. Так там что было сказано? Значит, была такая интересная теоремка решена, что там 2 × 2 = 4, где это сюжет такой, мол, раз вы утверждаете, это в данном случае вот о славянстве речь, что вы являетесь детьми богов славянских, а боги славянские, они мудрые, они сильны, они всемогущие, а вы их дети любимые, то нафига вам заморачиваться вообще, то есть как бы какие-то там проблемы, трудности преодолевать, о чем-то переживать, что там плохое как-то оно усиливается. Они вас в обиду не бросят, они вот сейчас с небес спустятся, возьмут вас эти на ручки, дадут вам петушок сахарный, вы будете сосать, а в этот момент они вам построят заводы, пароходы, общины, всю нечисть вот эту вот поганую метлой выметут. И потом уже, соответственно, вас вот посадят на эти, на волшебные печки, на которых вы будете ездить, каждому по щуке, соответственно, будете желания загадывать, и вот как это, зачем париться, все само наладится, или вот есть даже надпись, что все оно как-то получится само собой. Но что-то мне кажется, как-то вот в этой всей логической цепочке какой-то подвох. У меня есть уже варианты, но может ты еще что-то дополнишь? Так мне хотелось бы услышать твой вариант, может быть, на самом деле все нормально-то? Чего париться? На самом деле, вот давайте поразбирать по принципу такому вот житейскому. Не будем вдаваться в высокие материи. Представим, что вот вы такие вот мудрые родители, у которых родилось чадо любимое. И вы, чтобы это чадо любимое, оно, соответственно, не падало, коленки себе не разбивало, вы его берете и на ручки, и постоянно на ручках. А для того, чтобы чадо там ненароком там ручки свои не повредило, то вы, соответственно, эти ручки тоже не позволяете ни на что, ни что трогать, ни на что, соответственно, ни к чему прикасаться. А чтобы ненароком как бы чадо какую-нибудь пищу не съело, которая может чаду повредить, то и вы будете за чадо пищу есть. Ну и так далее, там за чадо будете ходить в детский садик, в школу, там и так далее, и так далее, и так далее. Но почему-то при этой схеме мы через какое-то время увидим, что от вашей заботы как-то чаду-то все хуже и хуже. И вместо того, чтобы он пожинал на лаврах вот этих родительских благ и любви, мы увидим неполноценного такого, ну я даже не смогу сказать, это не то, что инвалид, мы сами вот такими поступками, по сути, сделаем из нашего ребенка, который пришел с задачей превзойти нас, сделаем какого-то никчемное существо вообще. Так вот, вы неужто считаете, что наши боги, они настолько вот ненавидят своих детей, что они хотят из них сделать вот такие аморфные амебы? Мне кажется, что все-таки сюжет совсем в другом. Нам как раз и дан этот мир, нам как раз и даны определенные здесь и трудности, и сложности, для того, чтобы, проходя их, мы вскрывали в себе все самое лучшее, взращивались именно от уровня ребенка до взрослого человека, способного принимать ответственные решения и нести за эти решения ответственность, не перекладывая их на других. И вот развиваясь так, у нас как раз и есть возможность вернуться в свой дом, где боги – суть предки наши. А иначе это будет, извините меня, но паразитизм, хоть и прикрытый красивыми словами. Прекрасно. Сразу вспоминается песенка, когда я тебя слушал. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васи весь год. Где это видно, где это слышно, папа решает, а Вася сдает». Вот интересно, что из такого Васи потом выросло? Каким он стал в жизни, самостоятельным, великим математиком, а бы кем или кем? Так что да, на самом деле, если мы все решаем за своих чад, то в этом случае наши чады превращаются в паразитов, которые залезают на наши плечи и слезают с нас только тогда, когда мы уже лежим в гробу, когда нас уже несут закапывать. Вот в этом случае тогда вот такие паразиты слезают. И они останутся паразитами на всю жизнь, скорее всего, потому что не приучены к созиданию, не приучены к решению задач, которые ставит жизнь и общество. Они все время только потребитель. Напоминаю, потребитель, только тот, кто потребитель, всегда паразит. И здесь правильно было представлено, что если уж мы говорим про великомудрых богов и предков, то надо понимать, что великомудрые боги и предки – суть отцы наши. А мы их чада, мы их дети. Так разве взрослый отец, дед будет воспитывать паразита? Какой смысл в этом паразите? Нет, не будет. Для нас были подготовлены условия бытия. Вот это самая школа жизни. Такая же школа, в которой ходят наши дети, и мы когда-то ходили, в обычной земной школе. Такая же школа в виде всей земли этого мира подготовлена была и для нас. И что же получается? Школьные предметы готовы, уроки готовы, экзамены готовы, учителя готовы, условия, все-все-все готово. А мы приходим в эту школу и балдеем, и ждем, когда за нас решат задачи, когда за нас что-то сделают, поставят нам хорошие оценки. А какой смысл в нас тогда? Что мы собой представляем? Куда мы придем? Конечно же, боги могут решить многое. Да, они решают многое. И самое главное, на мой взгляд, что они сделали, и сделали мы когда-то, когда еще не находились здесь, на этом физическом уровне, на этой земле, это то, что мы подготовили эту замечательную школу под названием «Наша Матушка-Земля». Для того, чтобы мы создали вот это все, очень нужно было много чего потратить. Так неужели все эти траты будут в холостую, в пустую, чтобы здесь паразиты развивались? Нет. Мир был создан мудро. Был создан для определенных целей и задачей. Ради каждого из вас. Ради каждого из нас. Чтобы мы становились сильнее. Чтобы мы становились мудрее. А без труда не вытащишь рыбку из пруда. И чужим умом мир не познаешь. Об этом говорили наши предки. Вот давайте об этом думать. И мы тогда уйдем от всякой глупости, которая нас опускает вниз и превращает нас в никчемных, каких-то там слизняков, каких-то потребителей, которые согласны на все, что угодно, на любую власть, ругать ее будете и чего-то, но согласны. Лишь бы не было войны, лишь бы меня не трогали. Соседа пускай режут, ну, зато не меня. А то, что потом зарежут его, его уже не стало и придут к вам, вот как-то многие не задумываются об этом. Так что наша задача – становиться мудрее, становиться сильнее, развивать все свои лучшие качества, взаимодействовать с другими людьми, построить свои семьи, семейные союзы, продлить свои рода. И чтобы наш мир становился лучше через совместное бытие, совместные дела. Говорили предки: живите роем, клубом живите, клубком, связывайтесь вместе, делайте мир лучше, становясь лучше в нем, в этом мире. Вот так и надо жить. А уповать на богов – это самое-самое низшее, что может быть. Что вы на них уповаете? Они свою работу сделали. Они подготовили мир для нашей жизни. Все программы прописаны. И обучение, и жизни. Осталось только их воплощать. Для чего? Вот для того, о чем мы говорим каждый раз. Много-много раз уже говорили. И будем дальше говорить. И мало того, что говорим, мы еще и помогаем с этим разобраться, воспитать то тело, которое нам дано, то есть воспитать мозг, быть из состояния человекообразного существа и перейти в состояние человека, из состояния человека перейти в состояние человечья, потом аза. Наша задача – заниматься делами в этой жизни, чтобы у нас все получалось, а не просто быть потребителем. Вот когда мы это понимаем, мы тогда и берем те практики, о которых говорится, и вот эти вот какие-то интересные переданные знания – и их воплощаем, воспитываем себя. И вот здесь вот все открывается. Жизнь становится такой, какая она должна быть, какая она есть. Нам досталась от наших предков мудрая пословица: «На богов надейся, да сам не плашай». Давайте же ее почаще будем использовать в нашей жизни. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь острые темы, и нашим радиослушателям и зрителям за то, что пишете интересные вопросы, иногда провокационные, иногда прям не в бровь, а в глаз. Прощаюсь с вами. Напоминаю, вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. Напоминаю, что если эти передачи вам помогли в чем-то разобраться, значит, они могут помочь и разобраться другим. И не обращайте внимания на тех, кто говорит: «Да нам это не надо». Да нам это не интересно. Не надо ни в кого вкладывать это с помощью молотка или там киянки. Надо просто сеять доброе и вечное. Если вы считаете, что эти передачи относятся к этому доброму и вечному, то тогда вы можете их порекомендовать своим друзьям, поделиться в своих соцсетях, на своих страницах. Распространяйте знания, и мир станет лучше. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.